В воскресенье командир Га прогуливался с Сан-Мун по тропинке для расслабления Чосон, которая шла вдоль берега реки к центральной автобусной станции. В этом людном месте, так думали они, никто не сможет подслушать их разговор. На скамейках сидели старики, а на зеленой траве лежали молодые люди и читали только что вышедшую из печати книгу. Она сделала все ради своей страны. Командир Га ощущал запах свежей краски типографии Нодон Синмун, которая, по слухам, печатала по воскресеньям все газетные издания на предстоящую неделю. Всякий раз, когда Га замечал притаившегося в кустах беспризорника с голодными глазами, он бросал ему пару монет. Дети Санмун, казалось, не обращали внимания на этих прятавшихся сирот. Они ели ароматизированное мороженое, бредя под ивами, ветви которых к концу лета свисали до земли, подметая посыпанную гравием тропинку. Командир Га и Санмун говорили абстрактно и полунамеками, словно танцуя вокруг абсолютно реальных проблем, которые им предстояло сдвинуть с мертвой точки. Он хотел дать какое-то определение задуманному ими, назвать это побегом или отступничеством. Им необходимо тщательно продумать, как они будут это делать, наметить конкретные шаги, запомнить их и проговорить вслух. Как сценарий? Понимает ли она, что может случиться самое плохое? Санмун не стала убеждать его в этом. Она прислушивалась к хрусту гравийной дорожки под ногами и хриплому стону речных камней под водой. Остановившись, она понюхала азалию так, будто это была последняя азалия в ее жизни. Белый хлопковый чосонот, колыхавшийся на ветру, подчеркивал ее фигуру, а руки украшали прекрасные лиловые браслеты из глицинии, которые она плела по дороге. «Я хочу сказать детям, до того, как мы уедем», — произнес он. Наверное, ей показалось это бессмысленным, и Санмун заговорила. «Сказать им что?» — спросила она. «Что ты убил их отца?» «Нет. Пусть они вырастут в Америке, веря в то, что их отец, чьи останки покоятся в далеком краю, был великим героем. Но они должны знать», — настаивал он. Затем замолчал, пока бригада солдатских матерей шла мимо, тряся красными жестяными банками, чтобы запугать людей и вырвать в них пожертвования в рамках политики Сонгун. Примечание. Сонгун – политика «Армия на первом месте», проводимая властями КНДР, которая ставит главным приоритетом Корейскую народную армию во всех государственных делах и в распределении национальных ресурсов. Конец примечания. «Дети должны услышать это от меня», – продолжал он. «Правда и объяснение самое важное, что они должны слышать. Это все, что я должен им дать». «Успеется», — сказала она. «Это решение можно принять позже, когда мы будем находиться в безопасности в Америке». «Нет», — возразил он. «Это надо сделать сейчас». Командир Га оглянулся на детей. Они следили за их беседой, но находились слишком далеко, чтобы разобрать слова. «Что-то не так?» — встревожилась Санмун. «Великий руководитель что-то подозревает?» Он покачал головой. «Не думаю», — произнес он, хотя ее вопрос навел его на мысль о девушке, которая гребла в темноте и которую великий руководитель мог не уступить американцам. Санмун остановилась у бетонной бочки с водой и подняла деревянную крышку. Командир Га наблюдал, как она пьет, держа в руках серебряный ковш, а струйка воды стекает на ее чосонот, делая его темнее. Он попытался представить ее с другим мужчиной. Если великий руководитель не отпустит чемпионку по гребле, их план обречен на провал. Американцы в ярости уберутся во свояси. И с командиром Га вскоре случится что-то плохое. А Санмун вновь станет для кого-то наградой, какую бы замену ни нашли ее мужу. И что, если великий руководитель прав, что если через несколько лет она полюбит своего нового мужа, и это будет настоящая любовь, а не обещание любви и невозможность полюбить? Мог ли командир Га спокойно уйти в мир иной, зная, что ее сердце принадлежит другому? Сан-Мун зачерпнула воды с одной бочки и протянула ковшик Га. Минеральная вода была свежей и вкусной. Он вытер рот. «Послушай», — произнес он, — «как ты думаешь, может ли женщина влюбиться в своего поработителя?» Она посмотрела на него, пытаясь по его глазам угадать правильный ответ. «Это ведь невозможно, верно? Это совершенное безумие, как ты считаешь?» — допытывался он. В его памяти всплыли все те, кого он взял в плен, их вытрященные от ужаса глаза и ободранные лица, их побелевшие губы, с которых сдирали изоленту. Он вспомнил красные ногти на ногах оперной певицы, готовые ударить. «Мне кажется, что единственное чувство, которое может у них возникнуть к поработителю, отнявшему у этих людей все, — презрение. Скажи мне правду, скажи, что такого синдрома, синдрома пленника, просто не может существовать». «Синдрома?» Он посмотрел на детей, замерших в такой позе, будто они собираются сделать шаг. Они часто играли так, соревнуясь, кто из них больше напоминает статую. Великий руководитель прочел о таком синдроме и решил, что если продержит одну женщину в тюрьме достаточно долго, она влюбится в него. «Одну женщину?» — переспросила Сан-Мун. «Неважно, кто она такая», — сказал он. «Главное, она американка. За ней приедет делегация. И если великий руководитель не отдаст ее, наш план провалится». «Ты сказал, ее взяли в плен. Что, она в клетке или в тюрьме? И как давно она в плену?» «Ее держат в секретном бункере. Она плавала вокруг света на лодке, и у нее что-то там случилось. Они схватили ее в море, и теперь великий руководитель сильно увлекся ею. Он спускается в бункер по вечерам и заставляет ее слушать оперы, написанные в его честь. Он хочет оставить ее там, в подземелье, до тех пор, пока она не проникнется к нему нежными чувствами. Ты когда-нибудь слышала о чем-то подобном? Скажи мне, что так не бывает». Сан-Мун какое-то время хранила молчание. Затем она заговорила. «А что, если женщине пришлось спать с поработителем в одной постели?» Га посмотрел на нее, пытаясь понять, на что она намекает. Сан-Мун сказала. «Что, если она во всем зависела от поработителя? Еда, сигареты, одежда? И он мог погладить ее по головке или отнять у нее все? Смотря по тому, какая блажь придет ему в голову?» Она пытливо взглянула на него, будто действительно желая услышать его ответ. А он хотел понять одно. О нем шла речь или о его предшественнике? «Что, если у женщины появились дети от этого поработителя?» Га взял ковш из ее рук и протянул детям, но те застыли в позе статуи, держащих серп и молот, прямо на бордюре монумента в честь основания партии, и даже дневной зной не мог заставить их выйти из своих образов. «Тот человек ушел», — сказал он, — «и теперь я с тобой. Я не твой поработитель. Я твой освободитель. Я пытаюсь заставить тебя произнести слово «побег». Вот чего жаждут заключенные великого руководителя. Да, девушку заперли в камере. Но сердце ее неустанно жаждет побега. И она ухватится за любую возможность, чтобы сбежать, поверь мне». «Ты говоришь так, будто знаком с ней», — заметила Сан-Мун. «Было время», — произнес он, — «будто в прошлой жизни у меня была работа. Я записывал радиосообщения на море. С рассвета до заката я слушал сигналы, и в самый темный час я услышал ее, чемпионку по гребле. Они с подругой плавали вокруг света на лодке, но эта женщина... она гребла ночами, не видя горизонта, на который могла бы ориентироваться, или солнца, по которому могла бы судить, как далеко отплыла. И она оставалась совершенно одна. Она была навеки связана с другим гребцом и все же совершенно одинока. В одиночестве плыла она, налегая на весла, но ее душа, ее сообщения... Никогда еще слова женщины не звучали так свободно». Сан-Мун скинула голову и повторила его слова, будто примиряясь к ним. «Навеки связана с другим», — прошептала она задумчиво, и все же совершенно одинока. Ты ведь так хотела бы жить. Она покачала головой. Ты готова обсудить план? Она кивнула. Хорошо, сказал он. Просто помни, что навеки связано, но все же одиноко, это не так уж плохо. Если по каким-то причинам нам придется расстаться, если мы почему-то окажемся не вместе, мы все равно останемся навеки связаны, даже не будучи вместе. «Что ты такое говоришь?» — спросила она. «Не будет никакого одиночества. Так не должно быть? Вдруг что-то пойдет не так? Что, если мне придется остаться, чтобы вы могли бежать втроем?» «Ну нет», — возразила она. «Ничего подобного не произойдет. Ты мне нужен? Я не говорю по-английски. Я не знаю, куда идти. Я понятия не имею, кто из американцев информатор, а кто нет. Мы не собираемся разъезжать по миру с рюкзаками за спиной, в которых лежит только наша одежда. Поверь мне, если что-то пойдет не так, я через какое-то время приеду, и мы будем вместе. Я как-нибудь добьюсь этого, и ты не останешься одна. А пока меня с тобой не будет, тебе поможет жена сенатора». «Мне не нужна чья-то жена», — ответила она. «Мне нужен ты. У меня должен быть ты. Ты не представляешь, какой была моя жизнь. Как меня искушали, как морочили мне голову, пока не появился ты. Ты должна мне поверить. Я тебя не брошу», — убеждала ее Га. «Как только ты окажешься в безопасности, я появлюсь рядом с тобой. Я бывал в Южной Корее 12 раз, 9 раз в Японии, 2 раза в России. Я видел рассвет и закат на Техасской земле. Я обязательно приеду к тебе». «Нет, нет, нет», — твердила она. «Ты не можешь так поступить со мной. Ты не исчезнешь. Мы поедем вместе. Твоя работа заключается в том, чтобы так и случилось. Это фильм «Касабланка» заморочил тебе голову?» Повысила она голос. «Ты не окажешься такой жертвой, как Рик. Он не справился с этой работой. Его работа заключалась в том, чтобы...» Она остановилась, чтобы совсем не расстроиться, и подарила ему чувственную улыбку актрисы. «Ты не можешь меня бросить! Я твоя пленница!» — прошептала она. «Что хороший пленник без своего захватчика? Разве нам не понадобится провести много времени вместе, чтобы убедиться раз и навсегда в существовании синдрома, о котором говорил великий руководитель?» Он почувствовал фальшь в ее голосе. Теперь он узнал ее актерскую игру, понимая, что за ней скрывались безысходность и беззащитность. И он любил ее за это еще больше. «Ну, конечно, я поеду с вами», — успокоил ее Га. «Я всегда буду с вами». А затем последовал поцелуй. Сначала она подняла голову, глаза ее сверкали у его губ, рука медленно пробиралась к его ключице, где и задержалась, а затем она медленно, медленнее не бывает, потянулась к нему. Он узнал тот поцелуй из фильма «Выше знамена». Она подарила его слабоумному южнокорейскому пограничнику, а тем временем группа освободителей отключила электричество в караульной вышке и вступила в бой за освобождение Южной Кореи от капиталистических диктаторов. Он мечтал об этом поцелуе, и это случилось. Теперь он принадлежал ему. «Давай сбежим», — шепнула она ему на ухо. «Граждане, откройте окна и посмотрите на небо. Над Пхеньяном летит ворон. Своим острым мощным клювом он схватит и растерзает любую угрозу, нависшую над патриотическими народными массами, что находится внизу. Послушайте, как он с пронзительным криком вздымает свои черные крылья. Взгляните, как этот хозяин неба устремляется вниз, на школьный двор, и принюхивается ко всем детишкам, пытаясь выявить, нет ли среди них трусов, а затем, выпустив когти, пикирует вниз, чтобы оценить преданность голубей, прекрасно обрамляющих статую Ким Ир Сена. И посмотрите, как наш ворон с его уникальным зрением, способным разглядеть девственность, кружит над молодежной группой Чучхе, одобрительно кивая, так эта знаменитая птица проверяет с воздуха их репродуктивную непорочность. Но что на самом деле занимает ворона, так это Америка. А вовсе не те, кто воруют каштаны или незаконно содержат в доме собак, вынуждая птицу заглядывать в окна многоэтажек, чтобы обнаружить следы их лап. Нет, граждане, американцы приняли приглашение великого руководителя посетить Пхеньян, самую прекрасную столицу в мире. Итак, темные крылья ворона отбрасывают оберегающую тень на поля Ариран в поисках любого намека на существование тех, кто симпатизирует капиталистам. Одного предателя достаточно, чтобы разочаровать страну, настолько ей неведомы ни меркантильность, ни жадность, ни тайные преступные военные нападения. К счастью, граждане, никакая птица так не следит своим благосклонным оком за народом Кореи, как ворон. Он не позволит корейцам стать народом, который дает имена собакам, угнетает других из-за цвета их кожи и поглощает подслащенные таблетки, чтобы абортировать своих нерожденных детей. Но отчего, спросите вы, ворон кружит над тропинкой для расслабления Чосон? Разве тут не прогуливаются наши лучшие граждане? Разве здесь не собирается наша молодежь, чтобы обмыть ноги старикам, а жарким днем кормилицы разве не кормят с радостью младенцев, лучших янбанов Пхеньяна? Зоркий глаз ворона тут как тут, граждане, ведь он сразу заприметил блестящий предмет, брошенный в кусты каким-то мужчиной. Где-то из-за него подрались несколько сирот. Тот факт, что сиротам кинули монетки, не только лишает их самоуважения, но и противоречит духу Чучхе, что является нарушением основного правила добропорядочного гражданина. Тренируй самодостаточность. Приглядевшись внимательнее, ворон заметил, что мужчина, разговаривая с женщиной, использовал определенные жесты, которые явно доказывали, что они обсуждали какой-то план. Государство заботится о завтрашнем дне, граждане. Завтра. Вот чем заняты ваши вожди, и вы должны оставить то, что по праву принадлежит им. Итак, еще одно правило добропорядочного гражданина было нарушено. Будущее – не ваша забота. И в ту минуту ворон узнал в нарушителе командира Га, человека, который был замечен в несоблюдении всех правил добропорядочного гражданина. Посвяти себя навечно нашим выдающимся вождям, высоко цени критику, подчиняйся политике Сонгун, обязуйся воспитывать детей в коллективе, регулярно готовься к лишениям. Неожиданно ворон, очарованный красотой женщины, чуть не рухнул на землю, поняв, кто беседует с тем мерзким гражданином. Это была именно Санмун, но сильные крылья ворона не дали ему упасть. Спустившись ниже, он вклинился между мужчиной и женщиной, столь неподходящими друг другу. В клюве ворона было сообщение. Когда командир Га наклонился, чтобы поднять его, птица высоко подпрыгнула, карр, и стала хлестать Га крыльями по лицу, а затем повернулась к Санмун. Записка, поняла она, предназначалась ей. Когда она развернула полоску бумаги, на ней было написано только имя нашего великого руководителя. Ким Чен Ира. Вдруг появился черный Мерседес, из которого вышел мужчина с загипсованным носом и поспешил открыть дверцу Санмун. Она ехала к великому военачальнику, который открыл ее талант, написал сценарии ко всем ее кинофильмам и долгими вечерами обучал ее тому, как правильно описывать триумфы нашей страны, возвышая их над превратностями судьбы. Великий руководитель, дипломат, стратег, тактик, спортсмен, режиссер, автор прозы и стихов. Все это он. И, конечно же, Ким Чен Ир был также ее другом. Проезжая по улицам Пхеньяна, Санмун прижала лицо к окну автомобиля и, казалось, печально смотрела на золотое сияние солнечных лучей в пыльном воздухе у центрального продовольственного склада. Она будто бы всплакнула, проезжая мимо детского театра, где маленькой девочкой училась игре на аккордеоне и искусству кукольника, а также массовой гимнастике. «Что же стало с моими прежними учителями?» — казалось, спрашивали ее глаза, и уж точно не без слез озерцала она причудливые витки ледового катка, одного из редких мест, которые ее мама, всегда помнившая о возможности внезапного тайного нападения американцев, отваживалась посещать. Никто на льду в те дни не мог налюбоваться на Санмон. Она радостно подпрыгивала, поднимая свои девичьи руки и ноги, а на лезвиях ее коньков блестели ледяные узоры. Бедняжка Санмон. Она будто знала, что не увидит больше все эти достопримечательности, томимая дурным предчувствием о том, какую участь уготовили ей беспощадные и безжалостные американцы. И какая бы женщина ни всплакнула, проезжая по бульвару Воссоединения, от мысли о том, что никогда больше не увидите ей такой чистой улицы, такой стройной очереди за продуктами, и не услышать шелеста багряных знамен, мощно развивающихся среди красных флагов, восхваляющих каждое слово великой речи Ким Чен Ира, произнесенной им 18 октября 1963 года в Чучхе. Сан Мун доставили к великому руководителю. Она предстала перед ним в комнате, подготовленной для приема американских гостей. Приглушенное освещение, темные зеркала и деревянные столы напоминали американский тихий бар. Примечание. Тихий бар – подпольное питейное заведение времен сухого закона в США. Конец примечания. Заведение, в котором американцы прятались от своего репрессивного правительства. За тяжелыми дверями тихого бара американцы могут сколь угодно выпивать, прелюбодействовать и драться друг с другом. Поверх модного комбинезона великий руководитель надел передник, лоб прикрывал зеленый козырек, а плечи были обмотаны куском ткани. Он шел от бара с распростертыми объятиями. «Сан Мун!» — воскликнул он. «Чем же мне тебя угостить?» Он крепко обнял ее в пылу социалистического товарищества. «Я не знаю», — ответила она. «Ты должна была ответить, как обычно». «Как обычно», — повторила она. Он налил в рюмки немного северокорейского коньяка, который славится своими лечебными свойствами. Присмотревшись, великий руководитель заметил печаль в ее глазах. «Чем ты расстроена?» — спросил он. «Расскажи мне свою историю, и я дам ей счастливый конец». «Ничем», — заверила она. «Я просто репетирую свою новую роль в кино». «Но это радостный фильм», — напомнил он ей. «Распущенного мужа, твоей героине, заменили более эффективным, и вскоре у всех крестьян повысились урожаи. Но тебя огорчает что-то другое. Дела сердечные?» «В моем сердце есть место только для Корейской Народно-Демократической Республики», — ответила она. Великий руководитель улыбнулся. «Узнаю свою Сан Мун», — сказал он. «Этой девушке мне так не хватало. Пойдем посмотрим, какой у меня есть для тебя подарок». Он достал из-за барной стойки американский музыкальный инструмент. «Что это?» — спросила она. «Это называется гитара. На ней исполняют сельскую музыку. Говорят, она сейчас пользуется особой популярностью в Техасе», — сказал он. «На этом инструменте также исполняют блюз. Это такая музыка, в которой отражается боль от неверных решений». Сан Мун пробежала своими нежными пальчиками по струнам гитары. Та издала глухой стон, как будто звонкий хэгым. Примечание. Хэгым – двухструнный смычковый инструмент, корейская скрипка. Конец примечания. Завернули в одеяло и окунули в ведро с водой. «Американцам есть о чем печалиться», — заметила она, пощипывая гитарную струну. «Но послушайте, я не могу сыграть на ней ни одну песню». «Но ты должна, должна», — сказал великий руководитель. «Пожалуйста, сделай так, чтобы она сыграла для меня». Сан-Мун принялась наигрывать на гитаре. «Сожалею, что в сердце моем, — запела она, — не вмещается моя любовь». «Так, так», — произнес он. Она продолжила. «К самой демократической стране в мире», — пела она, — «Корейской Народно-демократической республике». «Хорошо, только поменьше этого птичьего чириканья. Пой, чтобы кровь кипела в твоих жилах». Она положила гитару на барную стойку струнами вверх, так как играют на правильных струнных инструментах. Она старалась захватывать струны так, чтобы извлечь из них разные ноты. «Янки рады», — пела она, неистово бренча на гитаре. «Янки печальны». Великий руководитель отбивал ритм руками по барной стойке. «Но нашей стране разница не видна», — стучала она по гитаре. «Ведь наш народ счастлив всегда». Они засмеялись. «Мне всегда этого так не хватает», — вздохнул он. «Помнишь, как мы допоздна обсуждали сценарии фильмов, как мы выражали любовь к своей стране и постигали воссоединение?» «Да», — вздохнула она, — «но все изменилось». «Изменилось?» — я думал, пытаясь понять, — сказал великий руководитель. «Если что-то бы случилось с твоим мужем при выполнении одного из его многочисленных опасных заданий, мы с тобой могли бы подружиться снова. Конечно, твой супруг жив и здоров, и этот твой брак лучше, чем был когда-либо, я уверен в этом. Но если что-нибудь случилось бы с твоим супругом, если бы он провалил одно из своих многочисленных героических заданий в интересах нашей страны, имел бы я право надеяться думать, что мы с тобой могли бы снова сблизиться и по вечерам делиться знаниями Чучхе и политики Сонгун». Сан-Мун оставила гитару. «Что-то должно случиться с моим мужем?» — спросила она. «Вы это пытаетесь мне сказать? Вы собираетесь отправить его на опасное задание?» «Нет, нет, гони прочь эту мысль», — заверил он. «Ничего подобного. Конечно, никогда нельзя утверждать с уверенностью. Мир, надо сказать, опасное место. И будущее известно только высокопоставленным чиновникам. Вашей отеческой мудрости всегда удавалось умерить мои женские страхи», — сказала Сан-Мун. «Это один из моих подарков», — ответил милосердный руководитель Ким Чен Ир во всем своем великолепии. «Должен заметить», — продолжал он, — «что ты называешь его мужем. Я не знаю, как еще называть его». «Но ты не отвечаешь на мой вопрос», — настаивал великий руководитель. Сан-Мун стояла, скрестив руки и отвернувшись от бара. Она сделала два шага и вернулась назад. «Я тоже истосковалась по нашим беседам до поздней ночи», — вздохнула она. «Но эти дни уже в прошлом». «Но почему?» — удивился великий руководитель. «Почему они должны быть в прошлом?» «Потому что я слышала, у вас появилась новая кандидатура, новая молоденькая ученица. Я вижу, кто-то разговаривает с тобой и делится кое-какими вещами». «Когда гражданки дают другого мужа, это ее долг – делиться с ним кое-какими вещами». «И ты? Что же?» – спросил великий руководитель. «Делилась с ним?» «Будущее известно только высокопоставленным чиновникам», – сказала она, улыбаясь. Великий руководитель, понимающе кивнул. «Видишь ли, этого мне и не хватало», – вздохнул он. «Именно этого». Сан-Мун пригубила коньяк. «И кто же ваша новая ученица?» — поинтересовалась она. «Ценит ли она вашу проницательность, вашу утонченность, ваш юмор?» Великий руководитель наклонился к ней, радуясь тому, что вновь общается с этой женщиной. «Она не ты, могу тебе сказать. У нее нет такой красоты, такого очарования, такой манеры общения». Сан-Мун сделала вид, будто сильно удивлена услышанным. «У нее нет такой манеры общения?» «О, да, ты меня дразнишь», — сказал он. «Ты знаешь, она говорит только по-английски. Она не Сан-Мун, уверяю тебя. Но недооценивай ее. Эту американскую девушку. Не думай, что у моей чемпионки по гребле нет особых качеств, собственной темной энергии. Теперь придвинулась Сан-Мун, и над барной стойкой они оказались совсем рядом. «Ответьте мне, мой дражайший руководитель», — произнесла она. «И прошу вас, ответьте откровенно. Может ли испорченная американка осмыслить великие идеи, рожденные таким великим умом, как ваш? Может ли девочка из страны, где царят коррупция и жадность, понять чистоту вашей мудрости? Стоит ли она вас? Или, может, нужно отправить ее домой, чтобы вместо нее рядом с вами оказалась настоящая женщина?» Великий руководитель вытащил из-за барной стойки и протянул Сан-Мун кусок мыла, расческу и чосонот, который, казалось, был сделан из чистого золота. «Вот ты мне и ответишь на эти вопросы», — сказал он. «Граждане, посмотрите, какое гостеприимство наш великий руководитель проявляет по отношению к людям всего мира, даже к деспотичным Соединенным Штатам. Разве не отправил он лучшую женщину нашей страны утешить и поддержать своенравную американку? И разве Сан-Мун не обнаружила чемпионку по гребле в красивой комнате, прохладной, белой и ярко освещенной, с красивым маленьким окошком, из которого открывается прекрасный вид на луг, на котором резвятся кони в яблоках? Это не обшарпанный Китай или маленькая грязная Южная Корея. Поэтому не нужно рисовать в воображении тюремную камеру с закопченными черными стенами и ржавыми лужами на полу. Вместо этого представьте себе большую белую ванну на золотых львиных лапах с горячей тонизирующей водой из реки Тэдонган». Сан-Мун подошла к американке. Несмотря на молодость, кожа у нее была испорчена солнцем и морем. Но дух ее, кажется, по-прежнему оставался силен. Вполне возможно, что проведенный ею год в качестве гости нашей великой нации придал целенаправленности ее жизни и придал ей уверенности в себе. Без сомнения, этот год подарил ей такое целомудрие, какого раньше она не знала. Сан-Мун помогла чемпионке раздеться и держала ее одежду, когда та сняла ее. У девушки были широкие плечи, а на шее выступали жилы. На предплечье у нее оказался маленький круглый шрам. Когда Сан-Мун прикоснулась к нему, у чемпионки по гребле вырвались слова, значение которых Сан-Мун не могла понять. И все же, по глазам девушки, Сан-Мун поняла, что отметина эта была ей памятна. Американка легла в ванну, а Сан-Мун села у ее изголовья, поливая водой прямые темные волосы девушки, ковш за ковшом. Кончики волос у нее были в плохом состоянии. Их необходимо было остричь, но ножниц у Сан-Мун не оказалось. Она нежно намылила девушке голову, отчего образовалось облако пены. «Итак, ты женщина стойкая, одинокая, ты сумела выжить», — произнесла Сан-Мун, смывая мыльную пену. Затем еще раз намылила ей голову и вновь ополоснула водой. «Ты девушка, которая привлекла внимание всех мужчин. Ты женщина, которая борется. Да, ты училась одиночеству. Ты думаешь, что в нашей стране, в которой царит изобилие, мы не ведаем невзгод? Наверное, ты думаешь, что я кукла на полке для забавы янбанов. Думаешь, всю жизнь я буду сидеть на креветочно-персиковой диете, пока не выйду на пенсию и не отправлюсь на пляже Вонсана?» Сан-Мун перешла к другому краю ванны и принялась мыть длинные пальцы и несуразные стопы чемпионки. «Моя бабушка была исключительной красавицей», — сказала Сан-Мун. «Во время оккупации ее оторвали от семьи и сделали женщиной для утех императора Тайсе». Примечание. Император Тайсе. Девиз правления буквально «Великая справедливость». Прижизненное имя Есихито. 1879-1926 год. 123-й император Японии. Конец примечания. Хилова, предшественника Хирохито. Диктатор был низкорослым, болезненным мужчиной в очках с толстыми стеклами. Ее держали в крепости у моря, куда император приходил в конце каждой недели. Он наслаждался ею у окна с видом на залив, из которого он мог следить в бинокль за своим флотом. Желание подавить ее было у него настолько сильным, что этот маленький человек требовал от нее исполнения своих прихотей с радостью. Сан-Мун намылила упругие лодыжки и усохшие икры ног чемпионки. Когда моя бабушка попыталась выпрыгнуть из окна, император решил порадовать ее колесным пароходом в виде лебедя. Потом он купил ей механическую лошадь, которая кружила на шесте по металлической дорожке. Когда она попыталась броситься на острые океанские рифы, приплыла акула. «Терпи», — сказала акула. «Мне приходится нырять в морские глубины каждый день, чтобы добыть себе пропитание, и ты, конечно же, сможешь найти способ выжить». Когда она засунула голову в механизм заводной лошади, прилетел зяблик и стал упрашивать ее не расставаться с жизнью. «Мне приходится летать по миру, чтобы отыскать семечки, и ты уж точно сможешь прожить еще один день». Она сидела в своей комнате в ожидании прибытия императора и смотрела на стену. Рассматривая побелку каменных стен, она думала, что сможет продержаться еще немного. Великий руководитель превратил для меня эту историю в киносценарий, и поэтому я хорошо понимаю, что чувствовала моя бабушка. Я прочувствовала ее слова. Я словно бы стояла рядом с нею в ожидании неизбежного возвращения японского диктатора. Сан-Мун подала чемпионке знак, чтобы та поднялась, и стала мыть тело девушки, словно большого ребенка. Кожа у нее блестела, освобождаясь от серых катышков грязи. А на что пришлось пойти моей матери, я и сказать не могу. И если у меня никого нет, ни братьев, ни сестер, это все потому, что моей матери пришлось принять такое решение. На руках и пояснице у чемпионки были веснушки. Сан-Мун никогда раньше не видела веснушек. И если бы она их увидела лишь месяц назад, то отнеслась бы к ним как к дефектам кожи. Но теперь веснушки говорили ей о том, что существует и иная красота в мире, кроме той, которая стремится походить на пхеньянский фарфор. «Возможно, невзгоды обошли мое поколение», — рассказывала ей Сан-Мун. «Может, это и правда, что я не испытала настоящих страданий, не засовывала голову в механизм заводной лошади, не плавала на лодке по всему миру и не гребла веслами в темноте. Быть может, одиночество и печаль обошли меня стороной». Они молчали. Сан-Мун помогла чемпионке выйти из ванны и принялась вытирать ее полотенцем. Золотой чосонот был совершенно изысканным. Сан-Мун поправляла ткань тут и там, пока платье не село великолепно по фигуре. А наконец Сан-Мун начала заплетать волосы девушки в косу. «Я знаю, что придет и мое время страдать», — сказала она. «Так происходит со всеми. Мое горе, наверное, уже не за горами. Интересно, что приходится переживать вам в Америке каждый день, ведь у вас нет правительства, которое вас защищает. Никто вам не говорит, что нужно делать. Это правда, что у вас нет продовольственных карточек, и продукты вам приходится добывать себе самим? Это правда, что вы работаете не ради великих целей, а за бумажные деньги? Как там, в Калифорнии? Ты ведь оттуда приехала?» «Никогда не видела ее на фотографии. Что передают по радио в Америке, когда у вас комендантский час? Чему учат детей в школе? Куда ходят женщины с детьми днем по воскресеньям? А как женщина, потеряв мужа, может узнать, что правительство подобрало для нее хорошую замену? Чье расположение она должна снискать, чтобы ее дети попали под начало лучшего руководителя молодежной группы?» Только теперь Сан-Мун заметила, что держит чемпионку по гребле за запястье, а ее вопросы звучали так, будто она что-то от нее требовала, глядя в широко открытые глаза девушки. «Как же живет ваше общество без вождя, отца народов?» — допрашивала ее Санмон. «Может ли гражданин знать, что он лучший, без благосклонной руки, направляющий его по жизни? Нужно быть очень выносливым и уметь выживать в одиночку в таком государстве, ведь так?» Чемпионка высвободила руки и указала куда-то вдаль. Санмон подумала, что женщина спрашивает о том, чем окончилась та история ее бабушки, и что стало с этой женщиной для утех императора, его личный Кисен. Примечание. Кисен, кине, в Корее артистка развлекательного жанра. Первый слог слова означает «артистка, певичка», второй – «жизнь». Это были куртизанки, обученные музыке, танцам, пению, поэзии, умению вести беседу, всему тому, что было необходимо для развлечения мужчин из высших классов на банкетах и вечеринках. Они подавали еду, напитки, а за деньги оказывали интимные услуги, но не были проститутками, как таковыми. Конец примечания. Моя бабушка, она дождалась, когда ее отправят обратно в деревню, когда вырастут и женятся все ее дети. И вот тогда она обнажила давно припрятанный нож и вернула себе поруганную честь. Что бы ни происходило в душе чемпионки по гребле, но сила слов Санмун явно подтолкнула ее к действиям. Девушка тоже принялась что-то горячо рассказывать, пытаясь, как видно, сообщить Санмун нечто очень важное. Американка подошла к маленькому столику с лампой и кучей рукописей. Она принесла Санмун одну из вдохновляющих работ Ким Чен Ира, совершенно очевидно пытаясь направить Санмун на путь единственной мудрости, которая смогла бы облегчить горести актрисы. Чемпионка по гребле трясла книгой и говорила быстро-быстро. Это была какая-то белиберда, которую Санмун никак не могла понять.